Целые города обносили стенами из-за этого создания, с запертыми внутри невинными людьми из-за возможности, что она могла превратить их в кого-то, кто убьет своих друзей или родственников, или, может, просто скажет не те слова кому-то, кто может перейти к убийствам. Таков был мир, из которого пришла Тейла Рейберт. Мир безнадеги, мир, где наилучшим исходом было ожидание смерти. Девушка рядом с Тейлор говорила: «Мы здесь, чтобы попросить тебя о помощи, попросить о возмездии и попросить твоей силы. Мы хотим, чтобы ты и остальные губители присоединились к нам, дабы остановить сына». «Что? Они пытались заключить союз с этой штукой?» Тейлор знала, чем являлась эта штука, что она творила с людьми. Она знала, что Симург никогда нельзя доверять. Самый умный человек смог бы предвидеть события на дюжину шагов вперед. Симург могла видеть на 10 тысяч шагов. Зачем бы Тейлор вообще вступать в союз с кем-то, ответственным за десятки тысяч судеб, что хуже смерти? Что Тейлор говорила? Что она спасла не только свой мир, но каждый из миров. Симург вела себя так, словно и не слышала их. Она просто парила в воздухе, словно ей вообще на самом деле не нужны были крылья. Тейлор спорила с другой девушкой, и на мгновение они отвернулись от экрана. Сбивало с толку то, что он вообще все это видит, если Тейлор не смотрела, но монстр, наконец-то, изменила положение головы. Незаметное изменение в выражении лица, но на мгновение Северусу показалось, что чудовище смотрит прямо на него. Конечно, это было невозможно. Это было всего лишь воспоминание, тень прошлого. Тем не менее, даже то, что она просто пристально смотрела в его направлении, нервировало. Снейп проверил. За ним не было никого и ничего, на что она могла бы глазеть. Чтобы успокоить самого себя, он подтолкнул себя разумом, пытаясь добиться другого вида на то, что происходит. Это было не так легко, как с омутом памяти, но он оказался по другую сторону от двух девушек. Монстр все так же пристально смотрела на него. Тревожный страх угнездился в его животе. Это было создание, способное видеть будущее. Было ли возможно, что она осознала, что Северус будет здесь в данный момент и что она точно предвидела, где именно он окажется? Она закричала, и он ощутил острую боль в голове. Мгновение спустя он вернулся в реальный мир, отшатнулся назад и упал на одно колено. Северус ощутил, как кровь отхлынула от его лица. «Она видела вас?» – спросила Тейлор. В кои-то веки она была так же бледна, как и сам Снейп. Несомненно, она увидела в его разуме больше, чем ему казалось. «Это невозможно», – сказал он. «Абсурдно. Она превращала людей в бомбы с часовым механизмом», – ответила Тейлор. «Делала их опасными, и иногда не из-за того, что они сотворили что-то ужасное. Вы предполагаете, что она могла повлиять на меня?» – спросил Снейп. Это должно было звучать нелепо, но в звуке ее крика было что-то, что серьезно выбивало его из колеи. «Суперсилы, полная херня», — сказала она рассудительно. И силы губителей были еще большей херней, чем большинство суперсил. Сын стреножил силы всех остальных, но силы губителей вообще не были скованы. «Я не видел вашей силы в воспоминаниях», — сказал Северус. Виноватое выражение проскользнуло по лицу Тейлор. Было ли возможным, что он видел эти воспоминания, но она стерла память об увиденном? Быстрый взгляд показал, что она держит руки в стороне от палочки. Это само по себе было подозрительно. Обычно она никогда бы не позволила кому-то направлять палочку на нее, не держа свою в руке. Знание о Симург сделало его параноидальным. «Это было наихудшим в ней», — тихо сказала Тейлор. «Нельзя было доверять даже тому, что твои мысли все еще твои собственные. Они держали меня вдали от нее, вы знаете, пока не наступил конец. Они считали, что я недостаточно стабильна, и ущерб, который я могла причинить, был бы просто немыслимым». «Как они сражались с ней?» – спросил Северус. «Если она была как Левиафан, с добавкой силы сведения людей с ума, сражение с ней было бы практически невозможным». «Короткими налетами», – объяснила Тейлор. «И слишком долгое сражение было смертным приговором. Никто не мог рисковать тем, что Кейп превратится в одну из ее марионеток. Значит, они убивали своих же». Северус ощутил тошноту. Мысль о том, что Симург могла изнасиловать его разум, выбивала из колеи. Она ужасала в таких отношениях, которые он только начинал осознавать. Предстоит ли ему провести остаток своих дней, размышляя о том, был ли этот момент тем, в котором он окончательно потерял контроль и последовал ее воле. Если она смогла увидеть его из воспоминания, то что могло удержать от того, чтобы просто явиться в этот мир? Что могло удержать любого из других губителей? Тейлор, несомненно, убила то создание, которое сотворило губителей, но ни одно создание не жило в изоляции. Там, где было одно, существовали и другие. Вы жили в будущем, не так ли? Спросил он. Воспоминания о Хроме и Стали все еще горело в его мозгу. Тейлор кивнула. Когда? Поинтересовался Северус. 2013-й, ответила Тейлор. По крайней мере, в самом конце. И насколько все было плохо, уничтожались целые миры, сказала Тейлор. Миллиарды, десятки миллиардов погибли. Здесь? Спросил он. Она беспомощно пожала плечами. Там было множество миров. Я, по правде говоря, не следила. Так что оставалось возможным, что миру осталось только 20 лет, прежде чем что-то случится. Может, это не прошлое, сказала Тейлор. Может, просто время здесь течет немного медленнее. Северус внимательно посмотрел на нее. Она пожала плечами. Если это случится, то мы ничего не сможем с этим поделать. Я стараюсь не думать слишком много о таком исходе. Когда к Северусу наконец вернулся дар речи, он изрек. Мне кажется, на сегодня хватит занятий. Поднявшись на ноги, он молча вышел. Глава 96. Сириус. В ходе своего первого урока со Снейпом я многому научилась. Во-первых, было возможно настолько погрузиться в легилименцию, что терялось осознание окружающего мира. Это означало, что вы становитесь уязвимы для любого, у кого есть палочка. Нужно будет проявлять осторожность в этом вопросе. Несложно воспользоваться палочкой и затем сунуть ее обратно в карман. Во-вторых, я сумела не дать ему заметить моих насекомых, по большей части. Те разы, когда не получилось, были достойны сожаления, но, в конечном итоге, он их и не вспомнит. В-третьих, иногда происходило и взаимное проникновение. Был момент, когда Снейп начал испытывать мое воспоминание, вместо того, чтобы просто видеть его. Я, в это время, также испытывала часть его воспоминаний. Я не смогла по-настоящему что-либо рассмотреть. Просто ощущение, что он в своей жизни, когда был моложе, сталкивался с чем-то похожим на мою травлю. Мне не требовалось видеть детали. Ощущений было более чем достаточно. Кажется, многие вещи в волшебном мире были палкой о двух концах. По очевидным причинам, становиться анимагом было ужасно опасно. И, тем не менее, изучение анимагии могло оказаться тем, что мне потребуется, если меня когда-нибудь схватит пожиратели смерти и не поступит после этого разумно, сразу же просто прикончив меня. Анимагия была одной из немногих защит, вообще не требовавших палочки, и это означало, что анимагия могла пригодиться в моменты, когда палочку отобрали. Большинство волшебников не заморачивалось на этот счет. Анимагия в основном была полезна для разведки и скрытного проникновения, и всегда оставалась возможность получить нечто полностью бесполезное, вроде оленя, бобра или черепахи. Я читала, что форма патронуса зачастую указывает на то, каким животным вы станете. Если это было правдой, я точно так же могла полностью бросить попытки освоения. И все же, знание, как стать кем-то, не означало, что мне нужно будет этим пользоваться. Лучше было иметь больше козырей, которые так и останутся в рукаве, чем не иметь ни одного в момент проигрыша. Того лучше, прямо здесь имелся волшебник, который знал, как сделать все правильно. «Мистер Блэк», — аккуратно произнесла я, — «я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы разрешили нам жить в вашем доме. Опять будешь меня в камень превращать?» — спросил он. Сириус сидел за столом, уставившись на свою кружку. Очевидно, дела с Гарри шли не так хорошо, как он надеялся. «Несомненно, если это спасет вашу жизнь или чью-либо еще», — ответила я. «Нужно ли мне снова превращать вас в камень, а сможешь?» — спросил он. Признаки депрессии были очевидны для меня. Я годами жила с ней в собственном доме. У меня и самой когда-то была депрессия. «Он не Джеймс», — произнесла я. «Это было, пожалуй, даже хорошо, если судить по мимолетным обрывкам того, что я видела в разуме Снейпа, когда он считал, что я не смотрю». Сириус слишком сильно давил. Пытался создать взаимоотношения из ничего немножко чересчур быстро. Гарри восхищали истории о его родителях, но он уже не был тем ребенком, которым когда-то являлся. Он осознавал угрозу, представляемую пожирателями смерти, и весьма достойно прилагал свои усилия. «Я считал, что ему будет больше нравиться веселиться», — сказал Сириус. Он медленно покачивал кружку с напитком в руке, но вместо этого он собран и целеустремлен. Он намного больше похож на Лили, чем на отца. «Я тренировала его больше года», — добавила я, — «пыталась сохранить ему жизнь». Сириус непонимающе уставился на меня, и я вздохнула. Несомненно, он был не настолько хорошо осведомлен о моей репутации, как все остальные. Он никогда, вообще никогда не сможет расслабиться, пока пожиратели смерти и их хозяин не будут мертвы и не исчезнут. «Я просто ожидал увидеть больше чего-то», — сказал Сириус, взмахивая рукой, с разочарованием, написанным на лице, словно ему просто не нравится веселиться. «Ему нравится», — отозвалась я. «Он просто немного более серьезный, чем вы, 54». Сириус уставился на меня на мгновение, затем ухмыльнулся печально. «На то, чтобы стать семьей, нужно время», — продолжила я. «Вы не можете навязать это силком». Он уставился обратно в чашку, лицо его снова стало хмурым. «Хотелось бы вам заняться чем-то, что поможет вам стать ближе к нему». Черты его лица заострились. Сириус пристально посмотрел на меня. «Гарри нужно любое, самое небольшое преимущество, какое только можно», — пояснила я. «И не только ему. Насколько тяжело вам было стать анимагом?» Он рассмеялся, короткими, словно лающими звуками. «Если бы это было легко, все бы ими были», — ответил он. «Анимагия спасла мне жизнь, но большинство людей не заканчивают свои дни в тюрьме. Я бывала в тюрьме раньше», — сказала я. «Если он проверит, то предположит, что я имела в виду то время, когда находилась под арестом в министерстве. Возможно, что снова там окажусь». «Ты хочешь научиться анимаги?» — спросил Сириус. Я уклончиво пожала плечами. «Сколько времени это займет?» — спросила я. «Нужно будет собрать урожай корня мандрагоры», — сказал он, «и держать лист мандрагоры во рту в течение целого месяца. Если он выскользнет, придется начинать все сначала. Даже во сне?» — спросила я. «Ты не поверишь, насколько легко нечаянно съесть мандрагору, пока ты поедаешь хорошо прожаренную говядину», — ответил Сириус. «И если ошибешься, начинаешь все сначала». Я кивнула. «Затем нужно использовать лист для создания зелья», — сказал он, «и надеяться, что луна будет сиять, потому что это последний шаг в приготовлении зелья, и если все затянуто тучами или вроде того, что же, все заново, сосем листья мандрагоры еще месяц». «Что еще входит в зелье?» — спросила я. «Роса, не подвергавшаяся воздействию солнечного света и человеческих ног в течение 7 суток. Кокон ночной бабочки, мертвая голова. Придется заняться их размножением для быстрого воспроизводства. Можно ли просто набрать росы в первый день и затем сохранить ее в чашке?» — спросила я. Сириус нахмурился. «Я не уверен». Я вытащила блокнот, сделав пометку. «Что это у тебя там?» — спросил он. «Что вы знаете об экспериментальном методе?» — спросила я. Выражение непонимания на его лице поведало мне в точности, сколько он знает. «Нужно будет найти еще какое-нибудь зелье, где используется этот ингредиент», — сказала я. «Потому что все эти дела с мандрагорой выглядят немного трудными, чтобы рисковать ими при использовании непротестированного метода. Если сработает, то все станет немного легче». «Как вы решили эту проблему?» «Комнатные растения», — пояснил Сириус, — «поместили их под стекло в подвале Джеймса. Растение погибло, но все сработало. Я сделала еще одну пометку. Как только ты изготовишь зелье, нужно ждать бури с молниями», — сказал Сириус. «Тогда можно принимать зелье. До того времени, каждый восход и закат нужно повторять заклинание». «Хорошо», — отозвалась я. «У нас будут люди, наблюдающие за прогнозами погоды по телевизору, и нам просто нужно будет отправиться туда, где идет гроза». Он вытаращился на меня. «Маглы следят за погодой и говорят всем, когда что скорее всего произойдет», — объяснила я. «У них есть камеры в небе, наблюдающие за грозами и сообщающие о них». Сириус пристально смотрел на меня. «Камеры в небе, в космосе», — поправилась я. «Они присылают обратно изображение, и люди могут сказать, в каком направлении пойдет гроза». Я не знала точно, когда по новостям начали показывать прогнозы погоды, но была твердо уверена, что в 90-х их точно демонстрировали. Прошлым летом, с Гермионой во Франции, я видела прогноз погоды. Сириус был чистокровным. Я сомневалась, что он вообще когда-либо смотрел телевизор, не говоря уже о наблюдениях за погодой. «Давай, расскажи еще, что маглы ходили по Луне, или что хлеб они продают уже нарезанным». Теперь настал мой черед таращиться на него. Я встречала чистокровных, которых изумили бы именно эти факты, но... «Я знаю, что такое прогноз погоды», — сказал Сириус, ухмыльнулся. «Девушка моего лучшего друга была маглорожденной, точно. Пожалуй, обобщать только из-за того, что кто-то являлся чистокровным, было плохой идеей. не все из них были невежественными ксенофобами. «Как ты собираешься получить прогнозы со всех частей страны?» – спросил он. «У меня повсюду маглорожденные друзья», – объяснила я, – «и у них есть друзья-полукровки. Если я дам им знать, что мне нужно знать, когда разразится гроза, они сообщат мне. Так ты хочешь, чтобы я учил тебя и Гарри?» Я покачала головой. «Сколько, как вам кажется, вы сможете обучить за раз?» «Что?» – спросил он в ответ. «Ты хочешь, чтобы я обучил, как стать анимагами, целый класс смаглорожденных?» «В конечном итоге», – произнесла я, – «пожалуй, стоит начать с наиболее доверенной дюжины, включающей тебя и Гарри?» – спросил он. Я кивнула. «Нам нужно будет держать это в тайне», – сказала я. «Скорее всего, заниматься всем этим придется не здесь. В особняке Лангбаттомов мощная защита. Летом я собиралась тренироваться с остальной своей командой. Это несло в себе небольшой риск. Я изучила защиты на домах всех своих друзей. В интересах целесообразности и сбережения денег, все маглорожденные получили стандартные наборы защиты. Их оказалось бы недостаточно, чтобы отбить целенаправленную атаку, но достаточно, чтобы предупредить их и позволить сбежать через каминную сеть. Лангбаттомы вложились в улучшение защит с того момента, когда лечение с омутом памяти вернуло им их семью. По словам Невилла, были попытки прорваться через их систему безопасности. После каждой попытки, они еще больше увеличивали защиты, вплоть до того, что их дом обладал теперь практически наилучшими защитами, какие только можно было купить за деньги. «Если я смогу убедить Сириуса отправиться со мной в дом Невилла, то я смогу выбраться из-под бдительного ока Северуса и смогу заняться анимагией». Невилл говорил, что у него есть сад магических растений. «Надеюсь, у него найдутся для сравнения интересные особи магических насекомых. Целый класс анимагов», — сказал Сириус. Он таращился куда-то вдаль. «Разве из-за этого анимагия не перестанет быть особенной? Большинство из нас рассматривает неумирание как нечто особенное», — сообщила я. «И это не так, словно бы вам придется учить класс в Хогвартсе. Вы будете учить детишек, знающих, что козырь в рукаве может оказаться разницей между жизнью и смертью. Ты не сможешь выбрать свою форму», — предупредил он. «Некоторые из них могут в конечном итоге оказаться пандами, или ленивцами, или улитками, или еще кем в таком духе. Даже улитка может быть полезна», — возразила я, — «и вы не можете просто бросить, из-за того, что что-то может оказаться неполезным. Улитки могут карабкаться по стенам, и они достаточно маленькие, чтобы помещаться в мышиные отнорки, где их и съедят мыши», — добавил он. «Возможно», — произнесла я, — «но если вы в ситуации, достаточно отчаянной, чтобы вы были готовы нырнуть в мышиную нору, вы уже в любом случае практически мертвы». Он нахмурился, затем кивнул. «Вам нельзя сообщать об этом Снейпу или Дамблдору», — сказала я, — «или любому другому члену Ордена. Они могут зарегистрировать нас». Когда я произносила фамилию Снейпа, он поморщился. Несомненно, отношения их были до известной степени натянутыми. Я, по правде говоря, видела не так уж и много. «Они не зарегистрировали меня», — ответил Сириус. Вид его был задумчивым. «Тем не менее, это был бы огромный розыгрыш министерства, дюжина незарегистрированных анимагов. В конечном итоге 200, сообщила я. «Ты никогда не достанешь столько бабочек, мертвая голова», — отозвался он. Я пожала плечами. «Все возможно. В зависимости от того, какие формы получат люди, я, может даже, смогу использовать анимагию в качестве тактики инфильтрации. Дюжина жуков-анимагов может очень быстро переломить ход битвы, особенно если все они будут невидимы еще до того, как я вступлю в бой. У тебя большие планы», — сказал он. «Просишь человека об услуге, а сама его в камень превращаешь раз за разом. Худшее, что вы можете сделать, — сказать нет», — ответила я. «В таком случае, я просто буду конючить весь остаток лета. Ты маленькая честная девочка, да, репутация честного человека может оказаться полезной», — объяснила я. «Тогда, если я скажу, что собираюсь всадить вам нож в брюхо, вы мне поверите». Он секунду пристально смотрел на меня, голова его склонилась на бок, словно он пытался решить, серьезно ли я. Мгновение спустя, он покачал головой и затем произнес: «Могу поверить и так, Дамблдор и остальные не доверяют мне в достаточной мере и потому не разрешают принять участие в том, чем они там занимаются. Представляешь, они считают, что я столько просидел в Азкабане, что малость свихнулся. Можешь ты в такое поверить? Я слишком часто слышала, как он бормочет что-то себе под нос, чтобы полностью отринуть подобную идею. Тем не менее, если можно было научиться полезному навыку от сумасшедшего, то я была более чем готова попробовать. Он рассмеялся, и смех его звучал немного натянуто. Годы с дементорами, пожирающими его душу, не прошли для него даром. «Подозреваю, меня они считают еще более сумасшедшей, чем вас», — ответила я, — «так что вы оказались в достойной компании». Сириус, наверное, поддерживал себя годами исключительно за счет ненависти. Теперь у него была иная жизнь и не имелось цели. Он, скорее всего, набросился бы на пожирателей смерти, мстя им, но Дамблдор и Снейп не доверяли ему. Он был бы счастлив в роли крестного Гарри, но Гарри теперь был слишком чужим. Я заразила Поттера ответственностью, и им требовалось время на то, чтобы познакомиться друг с другом. Теперь ему требовалась цель. Задумывались ли вы над тем, что это будет означать для маглорожденных? Спросила я. Это спасет несколько жизней. Это может дать им шанс на отпор. Пожиратели смерти могут умереть. Его голова резко повернулась, и Сириус уставился на меня. Каждый раз, когда маглорожденный убивает пожирателя смерти благодаря тому, чему вы его научили, это словно вы сами его убили. Помимо этого, разве Лили не захотела бы, чтобы вы защищали друзей Гарри? Ты пытаешься манипулировать мной, ответил он. Сириус сильнее обхватил чашку. Но у меня нет других занятий, получше. Я заставлю Гарри проводить время с вами, произнесла я. И кто знает, что может случиться. Вы сможете огранить разумы целого поколения учеников Хогвартса, разве не будет это величайшим в истории розыгрышем? Может, и покажу им трюк другой, проворчал он. Он не практиковался 12 лет. Я сомневалась, что он вообще дотягивает до наших стандартов. Хотя, возможно, он знал что-то, чего не знали мы, и я не собиралась давать отворот-поворот кому бы то ни было. Помимо этого, больше взрослых на нашей стороне, только на пользу. «Не, дюжину обучать не возьмусь», — сказал Сириус. «Слишком много. Во всем этом есть опасные моменты. Сколько тогда?» 6, ответил он. 4 было бы еще лучше. Значит, тогда 6. Я, Гарри, Гермиона, Невилл, раз уж собираться будем у него. Я сомневалась, что Рон захочет проходить через весь этот нелегкий процесс. Одни только его привычки в еде привели бы к тому, что он проглотил бы лист, а характер его в раздраженном состоянии, как правило, становился мерзким. Нужно будет взять одного из выпускников и шестикурсника. Будет нелегко, предостерег Сириус. Будут моменты, когда захочется выплюнуть этот лист и сдаться. Большинство людей так и делает. Мои люди не большинство, парировала я. И я гарантирую, что если они выплюнут этот лист, то вместе с ним потеряют часть зубов. Волшебники же могут заново выращивать зубы. Да, может, это, в конце концов, и будет весело, пробормотал Сириус. Самой опасной будет часть, когда мы будем пить зелья, сказала я. У пожирателей смерти есть пророк, провидец, и они могут явиться за нами. При этих словах Сириус оживился. Так мы можем подготовить ловушку, если захотим. Времени у нас будет немного, ответила я, учитывая, что нам нужно будет наблюдать за прогнозами погоды. У нас целое лето впереди, сказал Сириус. Это правда, отозвалась я. И не похоже, что Дамблдор или Ремус планируют включить нас в свои дела, так что мы тоже сможем повеселиться на свой лад. В отдалении слышался кудахчущий смех Крича и чей-то визг. «Что ты сотворила с моим домовым эльфом?» — спросил Сириус. «Дала ему цель», — отозвалась я. «Превратила его в смерть крыс. Для всех остальных у меня гораздо большие планы». «Какие?» — осторожно спросил он. «Темный лорд, как вы думаете, что означает его имя?» «По-французски, да», — Сириус нахмурился. «Полет от смерти, что-то вроде того», — сказала я. «И я хочу, чтобы люди, работающие на меня, стали смертью. Я хочу, чтобы маглорожденные стали именно теми, кем он их назвал, теми, кто заменит его и ему подобных». «Амбициозно», — признал Сириус. Осторожно опустил чашку. «Особенно для второгодки, почти третьегодки», — сказала я. «И честно, нынешний темный лорд просто двоечник. Я, за свою первую пару лет в школе, уже достигла большего, чем он за 6. Моя организация определенно была больше его». «Хорошо», — произнес Сириус. «Что нужно сделать?» «Мне нужно будет связаться с моими друзьями», — ответила я. «И затем нужно будет собрать воедино ингредиенты. Мне потребуется точный список, включая то, что вы пропустили. Нет смысла выводить всех из дела, если мы не сможем достать компонентов для всех», — Сириус кивнул. «А затем мы посмотрим, что у нас за внутренние звери». Глава 97. «Лунный свет, вы оказали нашей семье услугу, мисс Эберт», — сказала бабушка Невилла. «Но я все еще не понимаю, почему этим нужно заниматься здесь. Место, где я проживаю, слишком маленькое», — ответила я. «Не соответствует масштабу того, чем мы займемся. К тому же, весь смысл тут в сохранении секретности. Чем больше людей, знающих об этом, тем выше шанс, что кто-нибудь проболтается. И вы решили рассказать мне?» — спросила она. «Кому-то, кого вы едва знаете. У вас репутация честного человека», — ответила я. «И что еще важнее, Невилл, хороший друг, и он о вас высокого мнения. Я научилась доверять его суждениям». «Высокая похвала», — произнесла бабушка Невилла. «Не думайте, что я не в курсе вашего вклада в его развитие. Он едва ли похож на того мальчика, которым был, когда я отправляла его в Хогвартс 2 года назад. Невозможно превратить свинью в рабочую лошадку», — отозвалась я. «У него всегда была способность стать кем-то большим. Просто пришло время ей проявиться. Наши занятия изменили Невилла во многих отношениях. Детский жирок, покрывавший его, практически исчез, и он больше не запинался, когда говорил. Снейп все еще ужасал его, но Невилл научился прятать свои чувства за стеной невозмутимости. Тот факт, что остальные помогли ему улучшить навыки в зельеварении, привел к тому, что Снейп не так уж сильно беспокоил Невилла. В том, что вы затеваете, есть риск», — заметила бабушка Невилла. «Нам будет помогать тот, кто прошел через весь процесс», — ответила я. Она фыркнула. «Несомненно, ее мнение о Сириусе было не таким высоким, как на мой счет. Вы займетесь всем здесь», — произнесла она, — «под надзором, по крайней мере, в тех частях, что являются опасными». Я кивнула. Она застыла в нерешительности. «Мой сын никогда не станет прежним, мисс Эберт», — сказала она. «Но вы частично вернули его мне. Я буду вам вовеки признательна. Я не сделала ничего такого, чего не сделал бы кто-то иной», — возразила я. «Подумай о ней об этом. Значит, вы мыслите не так, как остальные?» «Да. Вот почему хорошо, когда посторонние привносят новые способы мышления», — сказала я. «Я, может, и вижу вещи не так, как вы, но это не означает, что я не смогу чему-то у вас научиться». Она имела в виду, что я думаю не так, как другие маглорожденные. Происходило это потому, что система поощряла мысленный конформизм. «Возьмите детей впечатлительного возраста, ослепите их магией, и затем держите их вдали от их магловских жизней. Иные секты хуже справлялись с работой по индоктринации. Я даю вам разрешение. Приклеивающие чары – это жульничество какое-то», – проворчал Сириус. «Мне казалось, что жульничество было самым важным в ваших делах», – ответила я. «И мы не нашли никакой информации о том, что такие чары вызовут хоть какие-то проблемы с заклинанием». Вид у Гермионы был самодовольный. Приклеивающие чары были ее идеей, так же, как и само исследование. «Мы посылали Сириуса, чтобы он принес нам книг, и просмотрели все, что он разрешил, в библиотеке Блэков. Все мы только что закончили пристраивать небольшой лист к внутренней стороне щеки, и моя уже онемела. Следующие 3 дня будут нелегкими», — в третий раз повторил нам Сириус. «Лист ядовит», — отозвалась Гермиона. «Я знаю», — Сириус улыбнулся, и улыбка эта была неприятной. «Ты даже не представляешь». В лице его было нечто странное. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что происходит. Лицо выглядело так, словно нечто двигалось там под кожей. Был ли этот Сириус настоящим, или его заменили кем-то подоборотным зельем? Я открыла рот, чтобы заговорить, но мир, казалось, завращался вокруг своей оси. Я ощутила, что соскальзываю на пол, и ощущала, как бьется сердце в груди. Остальные выглядели не лучше. Гермиона тоже упала. Невилл и Гарри, кажется, справлялись немного лучше, вероятно, из-за того, что их размер и вес были больше. «Я же упоминал, что яд является галлюциногеном, правда?» — спросил Сириус. Он наклонился надо мной, и голова его раздулась, как воздушный шарик. Еще хуже, мое зрение при помощи насекомых тоже оказалось искажено. Я видела его тысячи разных глаз, словно в калейдоскопе. Мир вокруг меня расширялся и сжимался, и мне пришлось прилагать усилия, чтобы оставаться в сознании. Сириус предупреждал, что процесс будет неприятным. Я отмела в сторону его беспокойства. Наверное, не следовало этого делать. Я видела насекомых, выползающих из стен. Я не контролировала их и не ощущала чувствами моих насекомых. Я видела, как они ползают по всем моим друзьям и слышала жующие звуки, когда эти насекомые быстро пожирали их. Все, что я могла делать, смотреть, и в этот момент я осознала, что осталась одна. Почему мое лицо нависало над чашей унитаза? Ой, мышцы живота снова напряглись, пока тело пыталось избавиться от яда, все еще текущего по моим венам. «Выпей это», — посоветовал Сириус. «Поможет избавиться от части повреждений твоим органам, без разрушения самого листа». Я взяла то, что он предложил, флакон, и выпила его, даже не проверив, яд там внутри или нет. Содержимое было прохладным, и мне стало лучше в то же мгновение. «Ну разве я не молодец, что я настоял на обучении только вас четверых?» — спросил он. Я слабо кивнула. Живот снова напрягся, и мне оставалось надеяться, что я смогу удержать в себе хотя бы часть зелья. «Сколько прошло времени?» — спросила я. 15 минут, — ответил Сириус, ухмыльнулся. «Еще всего лишь 3 дня, и все будет нормально». Я устало показала ему палец, когда Сириус покидал кабинку, направляясь в ванную рядом, откуда доносились звуки рвоты Гермионы. И он проделал все это самостоятельно, без надзора, ради Ремуса. Как, черт побери, они ухитрились сохранить все это в тайне, когда находились в Хогвартсе. По словам Сириуса, им потребовалось почти 3 года, чтобы разобраться, как сделать все самостоятельно. Возможно, они использовали визжащую хижину. Срезали ли они углы, когда придумывали процедуру, или там были вещи, о которых они не знали, вещи, которые облегчали все. Почему-то я не могла себе представить, как МакГонагалл занимается всем этим. Я, должно быть, отключилась, потому что очнулась с головой на крышке унитаза. Мутным взглядом посмотрела на Сириуса. «Тебе, вероятно, приходится хуже, потому что ты такая мелкая», — сказал он. «Мы были 5-курсниками, когда взялись за это дело. Сколько ты весишь?» 30 килограмм, — пробормотала я. «Мы тогда весили вдвое больше», — ответил Сириус. Он больше не ухмылялся. «Если хочешь прекратить, можно». Я покачала головой. «Пока этот ущерб не из разряда постоянного, меня он не волнует». Он пристально смотрел на меня мгновение, затем кивнул. «Давай, поднимем тебя и отведем в спальню». Я разместил на полу спальные мешки. «Не хочу, чтобы кто-то из вас свалился с кровати. Из личного опыта могу сказать, что это совсем не весело. А если нам нужно будет?» Я указала жестом на туалет. «Ночная ваза, если нужно будет сблевануть», — отозвался он. «Домовые эльфы позаботятся о ней. Если нужно будет воспользоваться уборной, попроси кого-то из взрослых, и мы поможем». Он помог мне подняться. Ноги онемели и не ощущались, и волочились за мной. Так что мгновение спустя Сириус поднял меня и отнес в приготовленную ранее комнату. Оттуда вынесли всю мебель за исключением 2 постельных принадлежностей в скатке и 2 стульев, наверное, для взрослых, которые будут приглядывать за нами. Сириус уложил меня поверх спального мешка, и я перекатилась на бок. Женщина, 30 с небольшим лет, держала голову Невилла у себя на коленях. Она нежно гладила его по волосам и тихо напевала. Лицо ее все еще было истонченным, но истощенный облик, виденный мной на более ранних фотографиях Невилла, исчез. На лице ее, когда она смотрела на своего сына, была написана тихая безмятежность. Невиллу, кажется, проводил время лучше, чем я. Может, дело было в том, что у него на самом деле была мама. Вид того, как она гладила его волосы, порождал боль в моей груди, или, возможно, это действовал яд. Тем не менее, я видела, как Гарри глазеет на них обоих, на Невилла, лежащего, с рукой мамы на голове, и на лице его была написана неприкрытая тоска. Если Гарри был как другие знакомые мне сироты, то он, вероятно, мечтал о том, что в один прекрасный день его родители окажутся живы, спасут его из того ада, в который превратилась его жизнь. «Гарри», — сказала я, и, к моему огорчению, слова вышли невнятными. «Да», — спросил он. Он не посмотрел на меня, вместо этого решив продолжить глазеть на Невилла, словно умирающий от жажды. «Хочешь, я поговорю с твоими тетей и дядей?» Его голова крутнулась резко, и теперь он смотрел на меня. Гарри поморщился. Несомненно, резкое движение вызвало у него головокружение. «Что, я могу поговорить с ними?» — сказала я. «Сделать так, чтобы они были милыми с тобой. Я знаю, как ты разговариваешь с людьми», — отозвался он. Секунду он пристально разглядывал потолок, словно размышлял на эту тему, а затем покачал головой. «Не сработает», — сказал Гарри. «Щиты тебя не пустят. Они защищают их так же, как и меня. Они не всегда дома», — кротко заметила я. Я слышала звон в ушах. Было ли это нормальным? «Ты подстережешь их на работе, или в магазине, или где-то еще?» — спросил он. Голос его звучал так, словно он был слегка испуган. «Тебе нельзя использовать магию на маглах. Ты что, думаешь, я не могу быть убедительной без магии?» — спросила я в ответ. «Они мои родственники», — поморщился Гарри. «Они ужасные люди, но они не пожиратели смерти. Он считал, что я буду пытать их или делать что-то в этом роде. Благодаря такому, просто возникли бы вопросы, на которые никто из нас не захотел бы отвечать. Между твердым разговором и отрыванием конечностей была большая разница. Конечно, его семья и правда выглядела так, словно они особенно глупы. «Только скажи», — произнесла я. Гермиону неожиданно вырвало в ее тазик, и звуки эти вызвали у меня тошноту. Мгновение спустя я хваталась за свою чашку. После того, как, казалось, прошла вечность, я услышала сухое замечание Гарри. Рон огорчится, что пропустил такое. Иронию в его голосе можно было практически пощупать. Тем не менее, Рон, скорее всего, не поверит Гарри о том, насколько все это сложно, по крайней мере пока не пройдет через все сам. «Как себя чувствуете?» – жизнерадостно спросил Сириус. «Еще не готовы сдаться?» – Невилла вырвала, и затем он покачал головой. Выглядел он еще более жалко, чем мы трое вместе взятые. Тот факт, что он вообще взялся за освоение, произвел на меня впечатление. Гермиона и я, мы обе были в списках пожирателей смерти на уничтожение, равно как маглорожденные, так и по причине того, что я убила множество их друзей и родственников. Гарри был с нами в одной лодке. Я слышала пророчество и знала, что Волдеморту, рано или поздно, придется убить Поттера. Голова Невилла не лежала ни на чьей плахе. Дружба со мной не защищала его, как остальных в моей организации. Если уж на то пошло, дружба только сделала его жизнь более опасной. Он легко мог предоставить нам дом и просто отстраниться от обучения анимаги. Из-за того, что он быстро бы сдался, я не стала бы хуже думать о нем. «Что ж», — сказал Сириус, — «если вы уверены, тогда сейчас начнется веселая часть». «Что?» — спросила я. В этот момент мир вокруг меня начал трансформироваться и изменяться. «Магловская мандрагора достаточно плоха», — заметил Сириус. «Но волшебная мандрагора, следующие 3 дня были значительно труднее, чем рассказывал Сириус. Месяц после них пролетел быстро. Все затянуто облаками», — пожаловался Сириус. «За прошедший месяц я узнала его лучше. Очевидно, он рассматривал преуменьшение силы яда мандрагоры как разновидность розыгрыша. Причина, по которой Снейп ненавидел его, была очевидна. Не могла представить себе Снейпа, который вообще когда-либо хорошо воспринял бы розыгрыш, не говоря уже о настоящей травле. Конечно, Сириус не считал, что травил Снейпа. Он, кажется, вспоминал те дни в школе через розовые очки. Хотя я смогла прочесть между строк из тех историй, которые он рассказывал Гарри, и, что гораздо важнее, из тех историй, которые он не рассказывал. «Ритуал требует ясного неба или просто лунного света?» – спросила я. «Мы спорили об этом уже 1000 раз. Лунного света», – пробормотал Сириус. «Самое опасное – возможность того, что могут появиться пожиратели смерти, когда мы взлетим. Ты можешь упасть с метлы», – возразил он. «Приклеивающие чары», – напомнила я ему. «Одним из наших преимуществ было то, что мы будем находиться в воздухе. В порядке подготовки я целыми днями собирала насекомых. Они такого не ждут. Если они аппарируют на метлах, то имелись шансы, что у них будет момент дезориентации. Я вымочила некоторых насекомых в яде, безвредном для них, но смертельном для млекопитающих. Один из наиболее успешных промахов в наших экспериментах над зельями. Мне нравилось думать о нем, как об ироничной обратной версии пестицида. Яд был достаточно опасным, чтобы несколько мушек во рту смогли справиться с человеком среднего размера. Единственной неудачной стороной яда было то, что его требовалось проглотить. Безоары также не сработают против него. Лекарство имелось, но я держала формулу в тайнике, а антидот – в своей мошне. «Готовы?» – спросила я остальных. Они кивнули. «Все было бы безопаснее, будь мы в состоянии просто стоять на крыше и смешивать зелья там, но я не собиралась ждать еще месяц». По словам Сириуса, зелье было всего лишь первым шагом. Освоение новой формы потребует времени, и от лета осталось не так уж и много, так что я ощущала странного рода спешку. «Чары головного пузыря?» – спросила я. Все кивнули. «Сириус направлялся с нами, отчасти, чтобы защитить, и отчасти в надежде, что покажутся пожиратели смерти. Тренировался он с яростью, которую я обычно видела только у своих маглорожденных учеников. Конечно, мы помогали ему с тренировками. Помогало поддерживать наши навыки в форме, и Сириус, как оказалось, знал несколько трюков, о которых я не слышала. Мы, в свою очередь, впечатлили его нашей организованностью и эффективностью. «Вверх!» – скомандовала я. Чары головного пузыря потребовались из-за того, что я не знала, насколько высоко нам потребуется забраться, чтобы оказаться выше облаков. Еще лучше, если пожиратели смерти аппарируют к нам, нехватка кислорода может замедлить их. Я не знала, до какой высоты мои насекомые будут жизнеспособны. Оставалось надеяться, что на той высоте, на которую насекомые не смогут подняться, пожиратели смерти вообще задохнутся. Мы взмыли в воздух. Конечно, на всех нас были чары хамелеона. Последнее, что нам требовалось, добавить обливиаторам сверхурочной работы. Это могло испортить доброжелательность между мной и министерством. Нахождение под чарами хамелеона поможет в случае нападения. Вероятно, пожирателям смерти придется использовать заклинание обнаружения людей, и они потратят на него время. Хотя я не могла его видеть, я знала, что Сириус ухмыляется. Он уменьшил бладжер, целиком сделанный из железа. В полноразмерной версии тот весил 60 килограмм. Он был зачарован так, чтобы игнорировать нас и атаковать всех остальных, кто будет на метлах. У волшебников, когда дело доходило до падений, имелось немного стихийной магии, но при высоте в сотни метров, ничто не спасло бы их. Если не потеряют головы, то смогут аппарировать прочь, но я собиралась сделать все, что в моих силах, чтобы нарушить их концентрацию. Ни один из планов не являлся беспроигрышным, но когда Гарри предложил эту идею, Сириусу она понравилась. Мысль о дожде из пожирателей смерти щекотала его воображение, хотя он и настоял, чтобы мы сдвинулись на 2 квартала вправо от его дома. Мы достигли верхушки облаков. Там ярко сияла луна. Облака здесь висели низко, в ином случае нам пришлось бы отложить все на другой раз. Несмотря на это, мы все еще находились на высоте 1,5 километров. При температуре в 21 градус, большинство моих насекомых могло достичь высоты только в 1100 метров. При 32 градусах потолок высоты увеличился бы почти до 2 километров. Бывали случаи, когда мух находили на высоте почти 6 километров, но нормой такое не являлось. В любом случае, мы находились на безопасном пределе летательных способностей моих насекомых, но я просканировала местность и видела, что там все ясно. «Сбросьте невидимость», — сказал Сириус. «Зелье должно быть видимо Луне, что бы это ни значило». Я повиновалась, как и остальные. Ощущала я себя при этом легкой добычей. Вытащила флакон из мошны и приложила палочку к щеке, чтобы отклеить лист. Затем выплюнула лист во флакон, вырвала волосок и бросила внутрь, и вытащила еще один флакон, окрашенный в черный. В нем находилась роса. Добавив ее к кокону бабочки «Мертвая голова», я подняла зелье навстречу свету, указывая на него палочкой. Мы практиковали все это внутри помещений, повторяя шаги снова и снова. Было множество ошибок. Они не привели ни к чему ужасному, так как мы использовали фальшивые ингредиенты. В этот раз все прошло без осечек. Я произнесла ритуальные слова, помахивая палочкой, и в то же мгновение зелье изменилось. Убедившись, что остальные также все добились успеха, мы снова накрыли себя невидимостью и вернулись в дом Невилла. Это казалось невозможным, но все прошло без изъяна, и ни один пожиратель смерти так и не показался. Об атаке на косую аллею мы узнали только на следующий день. Глава 98. Отчаяние. «Это знак отчаяния», — произнесла я. Мы снова находились в доме Сириуса, а зелья были аккуратно промаркированы и спрятаны. Римус связался с нами, попросив вернуться с каникул у Невилла, ради нашей же безопасности. Я не видела Дамблдора или Римуса больше месяца. Я в любом случае не увидела бы Римуса предыдущей ночью, так как было полнолуние. Сегодня оно тоже было, так что вскоре ему предстояло покинуть нас. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Римус. «Если бы они сражались с позицией силы, то напали бы на какую-нибудь сложную цель. Гринготтс, министерство, другое хорошо защищенное место. Такая атака продемонстрировала бы, что правительство не способно защититься. Но они этого не сделали», – заметила Гермиона. Она все еще рассматривала газету, где были размещены фотографии бесчисленных магазинчиков «Косой аллеи», объятых огнем. Всеми атакованными магазинами владели маглорожденные или полукровки. Магазины чистокровных никто и пальцем не тронул. «Они напали на легкую цель», — отозвалась я, — «и для атаки использовали кучку заимперенных марионеток. Им требуется оставаться значимыми, но между министерством и Дамблдором они находятся под огромным давлением. Люди снова начали ощущать себя в безопасности, потому что большинство сражений не попадает на страницы газет, и единственное, о чем сообщают, так это о потерях пожирателей». Ремус нахмурился. «Мне казалось, что мнение среднестатистического волшебника не слишком много для них значит». «Мнение – это все», – ответила я. «Их сила всегда основывалась на пускании пыли в глаза. Каждый волшебник вооружен, и они превосходят в численности пожирателей смерти в сотню раз. Даже Дамблдору пришлось бы бежать, если бы нашлось достаточное количество волшебников, пытающихся убить его». Дамблдор, приподняв одну бровь, пристально посмотрел на меня. «Иногда вам нужно спать», — пояснила я. «Немного успокоительного вам в суп, и кто-нибудь запросто сможет вас прикончить». Дамблдор осторожно опустил столовую ложку и пристально посмотрел в свою тарелку. «Обычно перед тем, как приступить к еде, я обнюхивала ее насекомыми. В этом мире ничему нельзя было доверять. Бывают проклятия, способные убить вас, просто если подберете не тот предмет», — продолжала я. «Даже лучший волшебник в мире может быть ослеплен чем-то таким, и как только все его союзники окажутся убиты, ему придется бежать и прятаться. Он бессмертен», — напомнил Ремус. «Правда?» — спросила я. «Из того, что я слышала, его убийство просто приводит к тому, что он позднее обзаводится новым телом. Просто поступите с ним, как с Гриндевальдом, или еще хуже. На словах у вас все выходит очень гладко», — сухо ответил Дамблдор. «Магловские правительства могут править людьми благодаря тому, что их ружья и бомбы больше, и у них есть подразделения, способные навалиться толпой. В волшебном мире это не так. Любой волшебник, готовый достаточно упорно и тяжело трудиться, может стать опасным. И как бы ты справилась с ними?» — спросил Ремус. «Из-за того, что здесь находились Гермиона, Гарри, Невилл и Сириус, им приходилось проявлять осторожность в том, как они допрашивали меня. Если бы они были террористической группой маглов, то следовало бы нацелиться на деньги и связь», — ответила я. «У волшебников нет точно таких же нужд, как у маглов. Им не нужно оружие или боеприпасы. Они могут воровать еду у маглов и находить у них приют». При этих словах Ремус бросил на меня острый взгляд. «Я считал, что они будут избегать мест проживания маглов. Большинство чистокровных мало что знает о них». Я посмотрела на Сириуса. «Вы не можете предполагать, что все чистокровные невежественны в отношении мира маглов. Том, в конце концов, вырос в магловском приюте». Все нахмурились при этих словах. «Как бы то ни было, сомневаюсь, что он и правда верит во всю эту чистокровную чепуху», — сказала я. «Он полукровка. Вероятнее всего, он считает, что единственное, что в мире имеет значение, это он сам. Если бы он смог возвыситься во власть, заполучив лояльность маглорожденных, сейчас у нас происходил бы совсем иной разговор. Весь прошлый год я собирала информацию о Волдеморте из всех возможных источников. Миртл училась вместе с ним, и Хагрид тоже. Оба их рассказа я восприняла с долей скептицизма, потому что каждый из них явно был в той или иной мере пристрастен. Тем не менее, я прочла столько книг, сколько смогла, о последней войне, в попытке получить представление о тактике и стратегии Волдеморта. «Он социопат», — сказала я. «Все классические симптомы налицо. Один из моих союзников нашел его старый приют. Нелегко оказалось найти записи 60-летней давности, но он нашел их в кладовке. Вы знали, что он, даже будучи ребенком, вызывал беспокойство у персонала приюта. Под союзником я имела в виду наземникуса Флетчера. Я не готова была рисковать одним из своих старших маглорожденных в такой задаче, пускай и считала, что Волдеморт не так уж сильно заботился о том доме, в котором провел детство. Он мучил животных», — продолжала я. «Он был одиночкой и издевался над другими детьми при помощи магии. Чтобы раскрыть этот факт, мне пришлось читать между строк. И из чего ты сделала такой вывод о его поведении? Если бы он был маглом, то в конечном итоге оказался бы серийным убийцей», — ответила я. «Или, возможно, генеральным директором большой компании. Может, политиком. Если бы он стал серийным убийцей, то мог бы коллекционировать трофеи». Дамблдор приобрел задумчивый вид. «У него была коробка», — сказал он. с вещами, украденными у других детей. Кто-нибудь знает, как он стал бессмертным?» – спросила я. Ремус и Дамблдор переглянулись, причем так, что выглядело оно подозрительным. «У меня есть подозрение, но пока что без доказательств», – сказал Дамблдор. «Что же, у многих таких вещей есть лазейки. Я читала старые магловские легенды о волшебниках, которые вырезали себе сердце и прятали где-то, чтобы их нельзя было убить. Такое возможно? Вы и сами ищете способа стать бессмертной, мисс Эберт?» – осторожно спросил Дамблдор. Я покачала головой. «Если бы мы знали, что он спрятал свое сердце, то можно было бы начать его поиски», – пояснила я. «Если бы он стал вампиром, то мы могли бы отравить его кровь или прибегнуть к солнечному свету. Если же он выпил крови единорога, ну, тоже что-нибудь придумаем. С трудом могу себе представить, что даже Том Реддл оказался бы настолько глуп, чтобы пить кровь единорога. Цене он был бы живым лишь наполовину, и такого бы ему никогда не оказалось достаточно. Как насчет философского камня?» – спросила Гермиона. «Я слышала, что он обеспечил Николаса Фламеля сотнями лет жизни. Она проводила часть моего исследования о возможных источниках бессмертия. К несчастью, таковых было мало. Камень продляет жизнь», – ответил Дамблдор, – «но не спасает от смерти. Николас, как и любой другой волшебник, может умереть от практически любой из причин, за исключением болезни или старости. Можно подумать, что Волдеморт, по крайней мере, попытался бы получить от него формулу камня», – сказала я. «Почему бы просто не взять камень?» – спросил Ремус. «Что произойдет, если ваш камень окажется уничтожен?» – спросила я в ответ. «Если вы не можете сделать еще один, то вы покойник. А вот если у вас есть формула, можно сделать запасной. Вроде запасной палочки?» – сухо вопросил Ремус. Я покраснела. «Идея не такая уж и глупая. Она может, в конечном итоге, как-нибудь спасти мне жизнь. Камни можно дать тем, кто тебе дорог, чтобы они жили так же долго, как и ты», – пылко произнес Гарри, – «и тогда ты никогда никого не потеряешь. Сомневаюсь, что Волдеморта настолько заботит хоть кто-то из его последователей, чтобы делиться с ним подобным секретом», – заметил Дамблдор. «Для него всегда было важно быть особенным, и нет ничего более особенного, чем являться единственным бессмертным человеком в мире». «Звучит одиноко», – сказал Невилл. Он сидел, уставившись в стол. «Друзья и последователи для него заменяемы», – пояснил Дамблдор. «С точки зрения Волдеморта, пока они полезны, один не слишком-то отличается от другого. Ему следует быть осторожнее», – отозвалась я. «Войны – вопрос истощения. Взрослые, несомненно, знали, о чем я толкую. А вот Гермиона, Невилл и Гарри выглядели растерянно. В магловском мире, та сторона, у которой больше оружия и людей, как правило, побеждает в конечном итоге», – пояснила я. «Разве что вам удастся сломать их волю к сражениям. Такое случается с демократиями, когда они чувствуют, что стоимость военных расходов превышает те цели, которых они хотели добиться». Невилл выглядел смущенно. «Но волшебники же не такие. Да, нам не нужно волноваться насчет боеприпасов», — ответила я. «Так что истощение в данном случае сводится к тому, у кого больше людей и насколько они обучены. По части численности, пожиратели смерти всегда находились в невыгодном положении в сравнении с министерством. Их начальный гамбит, с контролем разумов, и правда был очень хорошим способом по устранению этой слабости. Но та штука, скрытный властелин, которой ты их научила, помогла все это прекратить», — сказал Невилл. «Властелин, скрытник», — рассеянно отозвалась я. «Требуется много времени на применение, так что в поле они не так уж и хороши. Протоколы на самом деле больше про то, чтобы не терять из виду товарищей по оружию, и о том, как они себя обычно ведут. Он потерял массу людей, пытаясь убить тебя», — прошептала Гермиона. Я кивнула. «Как только он увидел, что меня настолько трудно убить, ему следовало или прекратить посылать за мной людей, или прийти за мной самому. Я не мешала активно его планам, по крайней мере, поначалу, так что я являлась проблемой, которую можно было отложить на потом. Он изрядно вложился в твое убийство», — сказал Ремус. «Неудача, должно быть, выглядела унизительно. Ему бы пригодились эти люди, когда Дамблдор начал давить на него», — ответила я. «Если бы у него не было его пророка, сомневаюсь, что мы бы сейчас о нем разговаривали». «Вы очень сильно уверены в моих навыках», — прошептал Дамблдор. Я покачала головой. «Вам не требуется быть настолько же сильным, как и он. Все, что нужно, быть достаточно сильным, чтобы отвлечь его на время, достаточное для того, чтобы кто-то другой выстрелил ему в спину. Ремус и Дамблдор, кажется, оба пришли в ужас от этих слов. Никто из детишек за столом даже отдаленно не встревожился из-за сказанного. «Вам и самому следует быть осторожным на этот счет», — заметила я. «Потому что если это пришло на ум мне, оно придет на ум и ему. Волдеморт, вероятно, убьет того, кто сделает такое, и затем скажет последователям, что сделал это из-за того, что убитый украл его шанс победить вас и доказать, что сам Волдеморт – сильнейший волшебник. Так бы вы поступили?» – спросил Дамблдор. Я опять покачала головой. «Я бы вознаградила того из последователей, кто сделал бы такое. В конечном итоге, не имеет значения, кто самый сильный. Значение имеет, кто остается стоять на ногах, неважно, как ему удалось такого добиться. В выживании нет места для соперничества. У Тома всегда было огромное эго», – произнес Дамблдор. «Это показывает, что он боится», — объяснила я. «Боится смерти, боится того, что окажется недостаточно хорош. Он не может позволить никому сблизиться с ним из страха, что его предадут». «Одиноко», — вздохнул Невилл. «Звучит так, словно ты жалеешь его», — заметил Ремус. «Стали бы вы жалеть бешеную собаку?» — спросила я. «Возможно, но жалость не изменила бы того, что нужно сделать. Судя по всему, провидец, его величайшая ценность», — сказала Гермиона. «Мы можем что-то сделать с этим?» «Мы не смогли раздобыть никакой информации», — ответил Ремус, несмотря на острый взгляд со стороны Дамблдора. «Детишки не знали, что Снейп был двойным агентом, и не узнают, по крайней мере, пока все не изучат окклюменцию. Может, даже и тогда не узнают». Гермиона повернулась ко мне, и я покачала головой. В Хогвартсе даже слухов о провидце не ходило. Возможно, из-за того, что детишки пожирателей смерти уехали, но я все равно сомневалась, что они в любом случае знали бы о нем. «Это его сильнейший сотрудник», — сказала я. «Он будет держать его вдали ото всех, кому точно не нужно знать о нем. Контроль разума подразумевает, что ни один секрет не находится в безопасности. Если бы я была Волдемортом, я бы, вероятно, держала провидца или провидцев запертыми где-то, где их никто не смог бы найти. Тебе нужно было бы их кормить», — ответил Ремус. «Можно кормить их самому или использовать домового эльфа, поклявшегося молчать», — сказала я. «Возможно ли просто парировать пищу в какое-то место, не появляясь там лично? Если да, то он мог бы просто вот так и поступить. Провидцам, для использования навыков, не нужны палочки», — задумчиво изрек Ремус. «Но обычно они также не помнят содержимого своих видений. Тогда надо использовать больше, чем одного провидца», — отозвалась я, — «и использовать Империус, чтобы принудить их записывать пророчества друг друга». «Ты говоришь о целой артели провидцев?» — недоверчиво спросила Гермиона. «Провидцы крайне ненадежны, даже в самом лучшем случае. Даже арифмантика, которая намного более научна, заслуживает доверия лишь до известной степени. Что же, он придумал способ получения улучшенных результатов», — последовал мой ответ. «По крайней мере, я знаю, что он не поит их зельем удачи». «Правда?» – спросил Дамблдор. «Потому что самым умным было бы напоить зельем удачи лучших своих людей, прежде чем они пришли бы за мной. Его и правда очень трудно изготовить». «Полагаю, вы пытались?» – спросил он. «Я?» – спросила я в ответ. «Нет, я даже и близко не на том уровне, чтобы делать нечто подобное. А вот моя команда на таком уровне вполне находилась. За год попыток мы сумели изготовить один флакон. Компоненты было трудно достать, и на приготовление требовалось 6 месяцев. 5 других попыток провалились. По ряду причин я пока что им не пользовалась. Во-первых, у меня был только один флакон. Во-вторых, предполагалось, что оно вызывает привыкание при слишком частом использовании, и что оно ядовито, если выпить слишком много за один раз. Эффекты зелья выглядели немного похожими на то, как предположительно выглядел у Контессы путь к победе. Вы отдавали контроль зелью, и события склонялись в вашу пользу. Я не смогла найти ограничений того, что под этим подразумевалось. Оно не могло быть таким же могущественным, как сила Контессы, или его бы запретили все магические правительства. Я боялась, что нечто подобное будет использовано против меня. Окажется ли выпитого флакона достаточно, чтобы дать Волдеморту преимущество над Дамблдором? Будет ли готов Волдеморт отдать даже такое количество контроля над своей жизнью неразумному зелью? Предположительно, оно должно было обеспечить идеальный день, и это означало, что зелье, вероятно, использовало подсказки из вашего же сознания и подсознательных желаний. Я придерживала свое зелье, как последнее отчаянное средство выживания. Один флакон давал 12 часов удачи. Он не позволял добиваться невозможного, только делал возможные и желательные исходы более вероятными. Там, скорее всего, были и другие ограничения. Мне становилось не по себе от мысли о том, чтобы полагаться на него в любом случае, кроме совсем уж катастрофических обстоятельств. Также ингредиенты к нему практически разорили нас, и я не видела возможности по массовому производству зелья удачи. Если бы могла, то обязательно бы таким занялась. Вальдемар за несколько прошлых месяцев был вынужден оставить несколько баз. Это, скорее всего, прервало варку любых зелий. Некоторые из моих недавно ставших совершеннолетними маглорожденных пробежались по магазинам Косой Аллеи, дабы посмотреть, было ли там что-то полезное на продажу. Как только мы нашли бы такое, мы бы сперли на него денег. Я обдумывал ограбление домов тех, кто симпатизировал пожирателям смерти, но риск порчи отношений с министерством был слишком велик. Помимо этого, последним, что мне требовалось, чтобы кого-то из детишек, работавших на меня, убили в ходе совершения преступления. Я посылала людей в магазины на Косой Аллее, чтобы прицениться, сказала я, по большей части в магазины маглорожденных, потому что подумала, что там мы сможем получить более выгодную цену. Как считаете, нападение могло быть связано с этими покупками? Дамблдор нахмурился. Если он подозревал, что вы готовите какой-то план и что нападение могло осложнить его, то оно могло повлиять на время налета. Я сомневаюсь, что оно являлось единственной причиной для нападения. Такое потребовало бы, что он воспринимал вас намного более серьезно, чем, кажется, воспринимал до этого момента. Точно. Если бы его действительно это волновало, то он явился бы за мной лично, сказала я.